«Гусь-гусь» представляет. Суперкурс Тамары Эдельман «История мира». Глава 2. Архаичные народы. Лекция 6. Как люди создают культуру. Племя пираха, живущее в джунглях Амазонки, казалось бы, не имеет вообще никакого отношения к культуре. Ну, что такое в нашем представлении культура? Да, это картины, висящие в музеях, это пьесы, идущие в театрах, это книги в библиотеках. Пираха не имеют никакого представления ни о музеях, ни о театрах, ни о библиотеках. Ну хорошо, бывает древняя культура с древними танцами, легендами, мифами. Но похоже, что и этого тоже у пираха нет. Сегодня в этом племени около 500 человек. Они занимаются охотой и собирательством. То есть живут совсем-совсем древним образом жизни. Да живут они даже не в хижинах, а под жалкими навесами. То есть они даже хижины не научились делать. Они делают навесы из веток и листьев в тропическом лесу, особенно когда идет тропический дождь. Это не так уж весело. Но вот даже до хижин они еще не доросли. Или им просто неохота строить хижины. Они постоянно перемещаются с места на место. Охотятся они с помощью лука и стрел. Какие бывают замечательные татуировки, какая боевая раскраска бывает у индейских племен, какие головные уборы, какие браслеты. Нет. Единственное почти украшение у них – это ожерелья. Причем иногда они бывают сделаны из крышечек от банок из-под Кока-Колы. Вот интересно, значит, культуры у них нет, а Кока-Кола есть. Но Кока-Кола у них от людей из большого мира. А какие люди могут к ним приходить? Ученые, конечно. Миссионеры, которые пробуют проповедовать среди них христианство, но что-то пираха не очень прислушиваются. Им религия тоже не очень интересна. Учителя, которые пытаются их чему-то научить, с этим тоже плоховато. Ну, еще есть благотворительная организация, которая помогает индейцам. Вот и все. О племени пираха очень много говорят и пишут в последние годы. В 2008 году вышла книга лингвиста, которого зовут Дэниел Эверетт, с очень романтичным названием «Не спи кругом змеи». Эверетт жил вместе с пираха, внимательно изучал их, и потом написал, что язык племени пираха не похож ни на какие другие языки мира. Он утверждал, что пираха вообще не умеют считать. Он говорил, что он очень долго пытался их научить счету. Ну, они пытались, старались. Кое-как удавалось научить их считать до 10, а потом они вообще не понимали, зачем это нужно, и все это забывали. Эверетт пишет, что в их языке нет грамматических времен, то есть нет прошлого, нет будущего. Они живут настоящим, им не нужны времена. У них нет сложных предложений, они говорят очень просто. Если верить Дэниелу Эверетту, то дело не только в том, что у них простой язык. Он считает, что у них нет мифов, что они не умеют считать, и даже у них нет слов, описывающих разные цвета. Ну, скажем прямо, другие ученые, занимающиеся изучениями пираха, с ним не согласны. Они считают, что он преувеличил простоту их жизни. Но пираха явно не хотят, скажем, учиться земледелию, не хотят строить лодки. Если благотворительная организация учит их делать лодку, и лодка появляется, хорошо, на ней можно отправиться по реке и ловить рыбу. Но мысль о том, чтобы самим построить лодку, им совершенно не нравится, им не хочется. У них нет денег, и они не хотят денег, и не хотят ими пользоваться, и не умеют ими пользоваться. В те редчайшие случаи, когда пираха приходится выезжать в город, это бывает очень редко, но иногда бывает. Они, конечно, там совершенно беспомощны, и без сопровождения людей из благотворительной организации они вообще бы там пропали. Самое удивительное, что совсем рядом с теми местами в джунглях, где они живут, проходит большое шоссе, идущее почти через всю Бразилию. Обычно люди, живущие рядом с трассой, пользуются этим. Они торгуют, они выносят какие-то, может быть, продукты. Они выносят, скажем, фрукты, собранные в лесу, или какие-то поделки. Пираха все это не нужно. Они не хранят еду и сразу съедают то, что собирают. Очень удобно. Собрали корни съедобные, плоды и все. Их пытались научить солить или вялить мясо, чтобы у них были хоть какие-то припасы на случай неурожая. Но пираха не стали так поступать. Ну, будет неурожай, что делать, придется поголодать. Как и многие индейцы, они делают муку из маниока, растения, очень распространенного в Южной Америке. Но даже этой муки у них не так уж много запасено. Ну, они делают муку на несколько дней, вот и все. Такие странные первобытные лентяи. У них нет вождей, у них нет даже шаманов. Что за культура такая, в которой нет совсем ничего? Они ничего не знают о современном мире. Они ничего не помнят о том, что с ними было раньше. У них нет обрядов. Вот уж полное отсутствие культуры. Они не прикасаются к современной культуре, и ничего они не знают. И они не создали свою. Удивительные, невероятные вещи. Можем ли мы сказать, что у пираха нет культуры? Конечно, не можем. Самое интересное как раз заключается в том, что у пираха, безусловно, есть своя культура. Это просто ровно такая культура, которая нужна им. Это та культура, которую они принимают. Но они верят, что есть духи, определяющие их жизнь, посылающие им удачную охоту или рыбалку. Они не умеют считать. Они ничего бы не смогли купить в магазине. Но они прекрасно знают все особенности и качества разных растений, растущих рядом с теми местами, где они кочуют. Им, естественно, прекрасно известны повадки всех животных. Они знают, на кого и как охотиться, а от кого лучше держаться подальше. Исследователи, наблюдавшие за пираха, с удивлением и даже, наверное, с восхищением говорят, что пираха могут пойти в лес обнаженными и без оружия, а вернуться обратно с корзинами, полными фруктов и даже с охотничьей добычей. Кто из нас смог бы таким образом выжить в лесу? Получается, что они смогли сделать корзину, набрать туда съедобные фрукты, смогли поймать каких-то зверюшек. Они живут так, как им удобно. Их культура рассчитана на тот мир, который их окружает. А еще говорят, что имена у них состоят почти из одних гласных. Сейчас попробую произнести, наверняка не получится неправильно. Например, «Ли-я-гя». И что на их языке нужно не разговаривать, а петь. Одна из исследовательниц, одна из тех немногих ученых, которые знают язык пираха, говорит, что она учится петь, и что тогда она сможет лучше разговаривать с ними и, наверное, лучше их понять. Ну что ж, похоже, что у пираха есть все, что им нужно. У них есть их духи, у них есть их навесы, которые для нас кажутся страшными, жалкими, жуткими. Кстати, очень может быть, что под такими навесами когда-то жили все наши первобытные предки, ну или многие из них. Мы не можем сказать об этом точно, потому что следов от них не осталось. Но возможно, что в течение многих тысяч лет где-нибудь в Африке, в саваннах, тоже люди уютились под такими навесами, а потом постепенно уже научились выкапывать землянки, строить хижины. Может быть, и пираха когда-нибудь научится этому, если их оставят в покое и не будут слишком надоедать попытками обучить их счету, отвезти в магазин в город и тому подобным вещам. У них есть их охота, у них есть те растения, животные, фрукты, травы, птицы, рыбы, которые их окружают. Они чувствуют свою близость к этим созданиям, они чувствуют свое родство с ними. С нами, будь то бразильцы, американцы, русские, со всеми людьми из большого мира, похоже, что пираха не чувствует такой уж близости. Они вежливо встречают тех, кто к ним приезжает, они отвечают на вопросы, они общаются, они, очевидно, не прочь получить баночку Кока-Колы, это все любят, но не более того. У них свой особый мир. Этот мир существует по своим правилам. Значит, даже в таком мире есть своя культура. Наверное, пираха в ближайшее время не научится писать картины, книги. Зато они будут ходить в лес и общаться со своими духами. А нам лучше не вмешиваться в их жизнь. Пусть живут, как хотят. Это была последняя лекция курса «Архаичные народы» и второй главы суперкурса Тамары Идельман «История мира». В следующей главе Тамара Натановна расскажет о Древнем Египте. Над курсом работали научный руководитель Евгения Коровина, редактор Анна Шур, выпускающий редактор Сергей Дмитриев, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Михаил Трунин, звукорежиссер и композитор Дима Гудничев.